Люди должны помогать друг другу. Встань, Перри, ты мне нужен. Кашель. Везде это пыль, противный дым, грязь, привкус горелой плоти прямо во рту. Снова кашель. Но этот жуткий кашель возник не только от кирпичной пыли, грязи, дыма и горелой плоти. Причиной кашля было что-то другое, что засело глубоко в легких. Там у него все горело. Перри уже знал. Он чувствовал острые колющие боли по всей коже, на лице, в мышцах и в глазах. «Настало время присоединиться ко мне!» Снова она в его голове. Он думал, что самой красивой вещью на свете были увиденные недавно врата. Он оказался неправ. Какой бы восторг Доуси не испытывал при виде тех врат, но он не шел ни в какое сравнение с теми ощущениями, какие создавал ее голос. «Иди ко мне, Перри, забери меня отсюда!» Такой сладкий голос, он уже слышал его раньше, но, правда, за сотни миль отсюда. Теперь между ними не было расстояний, не было помех. В его душе бушевала ее чистая, необузданная сила. Гигант встал и, шатаясь, пошел по улице. Вокруг были солдаты, храбрые бойцы роты Виски. Они катались по земле, кашляли, харкали кровью. Им всем крышка, точно так же, как и самому Перри. И там же, посреди улицы, лежал Дью Филлипс, его друг и наставник. «Просто расслабься, и будь что будет, теперь ты станешь сильнее, ты будешь как я. Подойди ко мне, Перри, защити меня!» Едва передвигая ноги, Перри подошел к Дью. Тот лежал на спине и судорожно ловил ртом воздух. При виде Доуси он выдавил из себя улыбку, затем пожал плечами. Дью понимал, что это конец. «Прости, парень», — хрипло проговорил он, — «похоже, мы не пойдем с тобой на рыбалку». «Убей его!» Лицо Филлипса сморщилось от боли. Перри хорошо знал, что чувствует сейчас Дью, потому что испытывал то же самое. Боли у Дью, казалось, ненадолго улеглись. Он быстро заморгал, потом начал кашлять, и на губах выступила кровавая пена. «Парень, забери у меня телефон и посмотри, удалось ли выбраться Маргарет!» Перри кивнул. «Я так и сделаю». «Убей его! Немедленно!» «Я горжусь тобой, Перри», — сказал Дью. «Возможно, у тебя не все в порядке с яйцами, но будь уверен, мозги у тебя на месте». Дью Филлипс хотел рассмеяться, однако вместо смеха получился кашель с кровью. Гигант увидел на земле свой кольт, тот, который Дью носил больше 30 лет. «Убей его!» «Спасибо тебе за все», — сказал Перри, — «и прости, но я вынужден это сделать». Он приставил дуло кольта к колбу Дью. «Парень, что?» Перри закрыл глаза и нажал на спусковой крючок. Потом отвернулся и направился к зданию. Его вызывала Челси, сам Бог призвал его к себе. Разве он мог ослушаться? Уехать, чтобы выжить. Черный Харли Дэвидсон с ревом несся по East Jefferson-авеню. Доведенные до отчаяния люди расступались в стороны, а потом и вовсе шарахались при виде двух человек в наводящих ужас черных костюмах. Тротуары были усеяны телами тех, кто оказал сопротивление банде Огдена. Кларенс с трудом объезжал трупы и разбитые автомобили. Попались несколько человек, которые бесцельно блуждали вокруг, хватаясь за глаза, лица и руки. Следы серой пыльцы были видны повсюду. По мере их удаления от места катастрофы слой пыли становился все тоньше, пока, наконец, не исчез полностью. Они покинули зону поражения. Теперь споры можно было обнаружить лишь на их черных биозащитных костюмах. Даже в условиях невероятно забитых транспортом магистралей Харли двигался довольно быстро. К тому же его громкий двигатель заранее предупреждал об их приближении всех, кто попадался на пути. В считанные минуты они добрались до футбольного стадиона и увидели на нем маргомобиль и два конвертоплана. На встроенном в шлем мини-дисплее загорелась иконка беспроводной связи. Компьютер ее биокостюма подключился к коммуникационной сети нового маргомобиля. «Говорит Маргарет Монтойя!» — закричала она, когда Кларенс резко повернул на Маунт-Эллион-стрит. «Приготовиться к немедленной эвакуации! Срочно соедините меня с Мюрреем Лангуортом! Откройте дверь воздушного шлюза! Всем, кто находится в трейлерах, перебраться на скопы, прогреть двигатели, взлетаем через 3 минуты! Ко мне никому не приближаться, риск заражения исключительно высок!» Проехав еще квартал, они добрались до главного входа на стадион. Там стоял часовой, но она увидела только его спину, когда тот со всех ног бросился к конвертоплану. Кларенс направил ревущий мотоцикл через ворота прямо на зеленое поле и остановился у двери воздушного шлюза маргомобиля. Как только двигатель мотоцикла заглох, Монтойя услышала в наушниках шлема голос Мюррея Лангуорта. «Маргарет, что у тебя происходит?» Они с Кларенсом бросились к воздушному шлюзу. Этот бег, казалось, продолжался целую вечность, и каждая мышца стонала в знак протеста. Когда она зашла внутрь, Отто тут же закрыл дверь. Через секунду давление воздуха выровнялось, и она открыла дверь в камеру деконтаминации. «Маргарет!» — не унимался Мюррей. «Ответь же мне!» «В Детройте! Массовое заражение!» — ответила Маргарет, едва отдышавшись. Пока Кларенс закрывал вторую дверь шлюза, она бросилась к пульту управления. Нажав несколько кнопок, женщина активировала деконтаминацию, и камера наполнилась парами хлора. «Мы знаем о заражении», — немного растерянно проговорил Мюррей. «Вы не поняли?» Подняв руки, она медленно поворачивалась, давая возможность распыляемым струям полностью смыть все следы смертоносных спор с поверхности биозащитного костюма. «Инфекция переносится по воздуху, она воспроизводится внутри организмов людей, заполняет их, они раздуваются, словно грибы-дождевики, и лопаются». «Хорошо, а как тогда подавить распространение инфекции? Где сейчас Дью?» «Он инфицирован», — сказала Маргарет. «Перри тоже, в общем, оба. Мы ничего не можем для них сделать. Если есть хоть какая-то надежда победить эту заразу, Мюррей, то действовать нужно немедленно, прямо сейчас». На другом конце канала связи повисла мертвая тишина. «Мюррей, вы слышите меня?» «Да», — ответил он, но в его голосе чувствовалось какое-то изнеможение. «Как же нам теперь быть?» Потоки хлора в камере прекратились. Кларенс открыл дверь воздушного шлюза и отправился ко входу. Маргарет почувствовала, как к горлу подступил комок. «Вам нужно...» Ее голос надломился. Кларенс закрыл дверь, затем поспешил ко второму воздушному шлюзу. «Маргарет, ответь же, наконец!» Она почувствовала, как по щекам катятся слезы, но сейчас она просто не могла вытереть их. «Вариант номер 4!» — сказала она. «Вы должны применить вариант номер 4!» В наушниках наступила мертвая тишина. Отто потянул ее к выходу на футбольное поле и уже начал снимать перчатки. Когда Мюррей заговорил снова, его голос показался каким-то неубедительным и растерянным. «Но должен же быть какой-нибудь другой способ!» Поочередно поднимая ее ноги, Кларенс помог ей снять обувь. Маргарет покачала головой. Нет, температура ядерного гриба настолько высока, что уничтожит все споры в радиусе 3-4 миль. Сейчас область распространения заразы составляет примерно милю, не больше. Взрыв нужно произвести немедленно. Немедленно, понимаете? Снова настала тягостная пауза. Монтойя отсоединила шлем от костюма, но пока не стала снимать, чтобы продолжить разговор с Мюрреем. Она принялась расстегивать биокостюм. Кларенс делал то же самое. В наушниках снова раздался голос. «Маргарет, с вами говорит президент Джон Гутьеррес. Вы отдаете себе отчет, что просите сейчас сбросить на Детройт ядерную бомбу?» «Конечно, отдаю, черт побери! Я точно знаю, о чем говорю!» Теперь Маргарет уже не могла сдержать слез. Разрыдавшись, она швырнула костюм на землю. На ней остались только брюки и халат. Отто схватил ее за руку и потянул к трапу конвертоплана. «Сколько нужно времени на эвакуацию жителей?» — спросил Гутьеррес. «Уже поздно. Никого эвакуировать вы не успеете», — ответила она. «Если вы не сделаете это прямо сейчас, то будет слишком поздно. Вы же видите, как быстро эта зараза подействовала на людей Огдена, как превратила их в хладнокровных убийц. Новые споры уже распространились по всему центру Детройта. Заражены тысячи людей. Инфекция распространяется стремительно. Люди напуганы. Они собираются бежать из города как можно дальше, и вы их так просто не остановите. Некоторые из них превратятся в раздутых уродов, наполненных новыми спорами. Мы уже видели, как это происходит. Люди будут превращаться в этот коллективный организм. Они перестанут быть людьми. Если зараза выйдет за пределы Детройта, нашей стране конец, всему миру конец, человечеству конец. Вы должны действовать немедленно, господин президент, иначе мы окажемся просто бессильны перед этим ужасом. «Где вы сейчас находитесь?» — спросил Гутьеррес. «Садимся в скопы, на футбольном поле». Она забежала в конвертоплан. Наклонный трап поднялся. Внутри находилось 7 человек. Они с тревогой посмотрели на них с Кларенсом, потом отвернулись и заняли места в пассажирском салоне. «Маргарет», — проговорил Гутьеррес тихим и холодным голосом, — «вы действительно уверены, абсолютно уверены, что это единственный выход?» «Я... да, уверена». Снова молчание. Затем опять заговорил Мюррей. «Я отдал команду на взлет», — сказал он. «Вам нужно срочно выбраться за пределы радиуса поражения, так что поторопитесь. Каковы точные координаты цели?» Маргарет раздумывала не более секунды. Вся команда Филлипса была мертва или обречена на гибель. Никто не мог точно указать на цель. Тем не менее, был один способ обеспечить точные координаты для ядерного удара. «Вы можете получить сигнал со спутникового телефона Дью?» «Да, конечно». Перри встречается с Челси. Все тело Перри кипело изнутри. Они с болью были старыми приятелями. Но сейчас этот старый приятель обещал устроить ему гораздо более теплый прием. Судя по всему, вторичная инфекция готовит для него какое-то новое испытание. Он вошел через переднюю дверь брошенного здания. Внутри он увидел двух солдат из команды Огдена. Споры, казалось, не повредили им. Они беспрепятственно пропустили Перри. «Иди же ко мне, мой защитник!» Он шел. Двое солдат следовали за ним позади, слева и справа. Челси была на втором этаже. Он ощущал ее, чувствовал ее красоту, ее силу, ее божественность. Он стал подниматься наверх по старой, скрипучей лестнице. «Генерал Огден сказал, что у нас будет еще час или около того, прежде чем они взорвут город, поэтому нужно спешить. Нам нужен автомобиль. На нем мы сможем отсюда уехать». Он добрался до последней ступеньки лестницы. конце коридора, в пустом, засыпанном всяким хламом помещении, он, наконец, увидел ее, Челси, и его сердце забилось сильнее. «Боюсь, я разрушил небесные врата, Челси!» «Ты много чего разрушил!» «Врат больше нет. Что теперь делать?» «Мы создали нового человека, суперорганизм. Разве плохо звучит? Чувствуешь, как ползуны трудятся в твоем теле? Они еще сильнее тебя изменят, Перри. Мы выберемся из Детройта, а после этого мы с тобой заставим весь мир плясать под нашу дудку». Он подошел к ней, его ноги внезапно сделались невероятно тяжелыми, и каждый шаг давался с огромным трудом. Болью отзывался каждый нерв. Она могла это сделать, могла покорить весь мир. Челси Джоэл могла стать богом. «Теперь-то ты понимаешь? Понимаешь, как глупо было бороться со мной все это время? Давайте раздобудем машину, и еще нужно достать где-нибудь мороженого». Доуси улыбнулся. «Такая крошечная, хрупкая, такая прекрасная». Он схватил за правую руку одного из стоящих позади солдат. Тяжелый локоть Перри вонзился ему в лицо, раздробив левую щеку и проломив правую орбитальную кость. Солдат слева едва успел поднять свой автомат, как Перри дважды выстрелил в него из кольта. Две пули вонзились солдату в бедро. Он вздрогнул, выронил оружие и машинально схватился за ногу. Когда он наклонился, Доуси приставил кольт к его голове и нажал на спуск. Гигант повернулся к солдату, которого он ударил локтем. Еще два выстрела, и обе пули врезались ему в грудь. Прежде чем обмякшее тело рухнуло на грязный деревянный пол, Перри повернулся и протянул руку. Правой кистью он схватил Челси Джоэл за горло, потом приподнял. Она была легкой, как пушинка. «Прекрати!» «Нет!» «Нет, Перри, нет, ты плохой!» Она не выглядела испуганной и даже злой. Она просто была похожа на испорченного ребенка, который сделал то, что хотел, которому нравилось, что исполняются малейшие его капризы. Он сжал сильнее. В ее ангельских голубых глазах мелькнул страх, осознание того, что, наверное, он все-таки вышел из-под контроля. «Ты должен делать то, что я тебе говорю! Я же приказала тебе убить того человека, и ты послушался!» «Ничего ты меня не заставила», — проговорил Перри. «Просто я не мог позволить ему закончить свою жизнь так же, как я, и должен был помочь ему». Сзади на лестнице послышались чьи-то шаги. Перри обернулся и, не отпуская Челси, посмотрел на распахнутую дверь. К нему бежал последний бандит с автоматом в руке. Он встал как вкопанный, увидев, что Перри держит перед собой Челси, словно щит. Доуси не спеша прицелился и выстрелил. Пуля угодила человеку прямо в лоб. Отшатнувшись, он выронил автомат, затем судорожно поднял правую руку, как будто хотел прикоснуться к Челси в последний раз. Глаза его застыли, и бандит бессильно рухнул на пол. Он не шевелился. Перри посмотрел на Челси. Она была очень красива. Он понял последний порыв умирающего. Это был жест любви, искреннего обожания. «Почему ты хочешь меня убить, Перри?» Ее ледяные глаза сверкали ненавистью. Они были очень холодными, как глаза тех же личинок. «Ты ни на кого не похож! Я могу заглянуть в твои воспоминания! Никто не принял тебя таким, какой ты есть! Но со мной ты можешь стать тем, ради чего родился на этот свет! непревзойденным убийцей. Что ж, возможно, для этого я и родился, — хмуро кивнул Доуси. Но теперь я стал совершенно другим. Это так, и ты знаешь почему, зачем им помогать, что эти люди хоть когда-нибудь для тебя сделали? Один из них собирался взять меня на рыбалку, — ответил Перри. А потом выстрелил Челси Джоэл прямо в лицо.